Гуру. Близость наша может усиливаться и ослабляться. Все зависит не от нас, но от себя. Владыка сказал, я с вами всегда, но не всегда осознается его близость. По степени огненности устремления и открытости сердца и близость. Трудно понять приближение как свою заслугу и отдаление как ошибку. Но состояние сознания обуславливает и то, и другое. Примем напряжение устремления как основу для сближения с ведущим. Открыто все, и многое стало возможным сейчас. Особое время особых возможностей и трудностей необычайных. Главная трудность – это удерживать нити связи, ибо пространство насыщено до предела, токами часто противоположной природы. Утверждаться можно лишь иерархией и устремленностью к ней.